Я вас слушаю внимательно. Здравствуйте. Мне звоните вы регулярно почему-то, вот на мой номер домашний. Бывают такие ситуации. Так. Но зачем вы мне звоните? По поводу Артура звонит. Ну а мне что по поводу Артура? Ну я друг его, и что вы мне вот названиваете по поводу? Ну а номер-то указан как домашний этого Артура. Ну это мой домашний есть, так это же не Артура. Вы что, совсем что ли глупый? Ну он указан как его домашний номер, понимаете, в чем дело? Слушай, дорогой мой хороший, вот у тебя мозги вообще есть или нет? Я друг его. Сейчас я тебе покажу, где мозги есть. Ну что ты начинаешь-то, не понял? Зачем? А ты кто такой, чтобы со мной на «ты» говорить? Мозги. А ты кто такой, чтобы на «ты» говорить? Не понял. Я кому? Олег Александрович Пархимчик. Мое имя много значит. Понял? Да без разницы, кто ты на самом деле. Номер указан на этот как. Артура. Короче, дорогой мой хороший, завязывай сюда звонить. Дорогой Артур, тебе на лицо наличие. Да ты ему, потом, ты ему объясни товарищу своему. Да я ничего ему не буду объяснять. Я тебе жопу надеру ремнем потом, когда узнаю. Да? Да? Конечно. Когда это будет, интересно? Ну, слушай, ну я тебе не могу сказать, я сегодня в отпуске. В Москве сейчас? В Москве находишься? В Москве? Около метро «Водный стадион» я нахожусь. «Водный стадион», да? Да. Сейчас. Да. То есть ты сейчас с ребятками ко мне хочешь подскочить, да, я так думаю? Зачем? Ну, я хочу узнать, где Артур. Артур был в Москве, да? Артур из Москвы уехал уже, он у меня был. Понимаешь? Да? Ну да. Куда он ехал? Домой, что ли? Ну, я не знаю, куда уехал. У меня сын женился. Он на свадьбу сына приезжал. Я ему, понимаешь, не хозяин. Я не знаю, куда он уехал. Ну, что же он так-то наплевательски относится к вам? Да как наплевательски? Нормально. Меня его проблемы не волнуют, понимаешь? Вот кому он там должен... Ну, а номер-то он оставил ваш, понимаете, в чем дело? Номер, ну, так, слушай, это вот исключительно ваши проблемы, не мои, понимаешь? Это ваши проблемы. Чей он там номер поставил? Вы должника не можете разыскать. Это ваша проблема абсолютно. Веришь, а нет? Как его искать? Как его искать? Номер указан. Ну слушай, ну ты коллектор, ты должен знать, как искать своего должника. Не я же. Если я буду знать, как искать должника, я вместо тебя работать буду, понимаешь? Зарабатывай деньги, ищи. Дурила картонная. Да. Где Артур? Где Артур? Где он проживает? В каком адресе? Нет твоей, он у тебя пизды еще нет, завтра вырастет. Да? Что-то я какой-то языкастый, по-моему, нет? Да ну слушай, это... ты меня выводишь просто, я вообще очень... Язык какой-то длинный, хамите сейчас, скажем. Вы взрослый человек, вроде, взрослый человек, большой взрослый женился. Человек. Мне под 40 лет уже, под 40 лет мне. Ну а что, зачем цирк устраивать, ты не понял? Ну какой я устраиваю цирк? Я тебе объясняю, что вот это твои проблемы, искать твоего должника, а не мои, понимаешь? Да вы больше сами звонили, чем вам звонили, понимаете, в чем дело? С моего телефона вам звонил Артур, когда был в Москве. Это его проблема, куда он звонил. Да вы сами. Он пытался с вами вопрос решить, он сказал мне так. Да дураком прикидывался. Там, говорит, тупые курицы сидят, они не хотят разговаривать. Да он дурачком прикидывался, понимаете, Артур ваш дурачком прикидывался. Он не дурак, понимаете? Его во время Второй Чеченской контузило маленько просто. Да? Да, ничего он немножко контуженный, но он как выпьет, у него сразу башня срывает, понимаете? Так, куда подлететь, в каком адресе, где вы проживаете? Ну слушай, я тебе не скажу, где я проживаю, дорогой мой хороший. Ты сейчас вышишь ко мне мобильную группу свою. Я тут с пацанами водку собираюсь пить, а потом мне с твоими пидорасами разбираться. Ну что такое? А пьете с ними водку, чего расскажете, как там, что ли? Не-не-не, слушай, мне твоих дураков не надо, чтобы они мне весь подъезд тут разрисовали. Не, я тебе... А может Артур там у тебя сидит, прячется, контузом. Ну, слушай, а ты коллектор, что? Ты мне его найди. Ну вот приедь ко мне, найди меня вот по базе-то, телефончик пробей. Ты же умный. Да чего тут коллектор, не коллектор? Я говорю, где Артур? Где Артур? Ну, слушай, ну я тебе ответил. Он вот в женском половом органе, понимаешь? У женщины есть половой орган. В женском половом органе, да? Ой, ты заметил, я вот уже не ругаюсь. Оцени. Это тебе сегодня профит. Запиши себе вот в актив, балл поставь себе лишний. Ничего себе, вот это да, вот это да. Да, да. Вы спросите адрес и проверим, проживает ли у вас там Артур Александрович. Слушай меня, вот курица глупая, да. Обезьяна, блядь. Я, блядь, язык свой. Ты определись как-нибудь. В рамках держи, иначе по жизни дальше будет хуже. Мне и так не кажется, что вы вот взрослый человек, вам не знаю, на жизнь. Потаскал за такой длинный язык. Ты разговору угрожаешь, да? У вас разговоры... Кто угрожает? Ты мне сейчас сказал, что подъедете ко мне, и будет хуже мне, да? А кто будет? А кто вам будет делать хуже? Я не понимаю. Вы и так уже все навредили тем, что вы общаетесь с Артуром с этим. Ну, слушай, я общаюсь с хорошим человеком. Он меня от смерти спас во Второй Чеченской, понимаешь? Его за меня выпустило. Я должен был на БТРе умереть, вместо меня он на гранату прыгнул, понимаешь? И ты такого... На гранату прыгнул, извините. Ничего себе. На гранату прям прыгнул, да? Прям на гранату прыгнул. А потом пошел в Тинькофф банк и взял карту и не платим, да? Мне кажется, если он человек идет на ответственность, он бы не брал вот такое. Он не понимает, для чего эта карта нужна, понимаешь? Он говорит, что это типа вот, ну, деньги ему просто дали и все. Он контуженный, он не понимает, он на голову больной. Да не может быть такого, не выдают так, таким образом, что контуженный, значит. Я тебе уверяю, они выдадут кому угодно, а вот потом долги вам, коллекторам, сливают, а вы и мучаетесь, вот и ищете всех должников. У меня вот у брата девушка оператором работает, так она, знаете, чего там рассказывала, что вообще прям, кому только не выдают, даже на покойников кредиты брали. Да, понятно. Ну, так, ну что, неизвестно, где Артур, да, проживает, все. Давай мы да? с тобой мирно разойдемся. Короче, ты мне сегодня не мешаешь водку пить, да? Я тебе помогаю Артуру. А кто мешает водку пить? Кто мешает водку пить? Ну, ты мне сегодня днем звонил, ну, с твоей конторы, да, блядской. Кто тебе звонил? Кто звонит? Звонят и скидывают. Каждый раз с разных номеров. Да, то номер там екатеринбургский, то еще какой-то. Каждый раз ну, а кто? Номера. Кто звонит? Никто не звонит вот, сегодня. Слушай, давай, вот не будем мы тут лохов строить. Да, кого-то там лохов искать. Короче, ты мне не звонишь сегодня, завтра можешь звонить. Сегодня только мне не звони, а я тебе с Артуром помогу. Давайте, лезите голову Артуру. Он же вам жизнь спас. Он же вам жизнь спас. Мы бы взяли за него, понимаете? Он считает, вы считаете, в должниках у него. Понимаете, что я делаю? Слушай, я за него ничего платить не буду, я тебя лучше нахер пошлю, понимаешь? А что, если человек в ситуации бежит, ты не можешь за него 13 тысяч, что ли, положить, или что? Нет, если ты убежаешь, то он дурачок, я не понимаю. Я не буду за него платить, я пью... Поверь мне, все, что ты скажешь, это просто ложь, на самом деле. Потому что если я действительно спас вам жизнь, вы бы заплатили за него сейчас. Да почему я буду каким-то пидорасом платить, который непонятно кто? Вы мне пришлите вот договор цессии, только чтобы он был, понимаете, вот со всеми там печатями, да, чтобы я знал, с кем я разговариваю, а не с просто какими-то пидорасами, которые там денег хотят наколотить, понимаешь? То есть вы будете решать проблему, да? Я проблему ничего и решать не буду, слушай, я посмотрю вот ваш договор цессии, да, ну а потом, наверное, просто нахрен вас пошлю. А, понятно. А зачем это записывать все? Значит, ну как зачем? Ну, чтобы в деле больше информации было, чтобы было видно, что ты работаешь, чтобы тебе заплатили. Я же, понимаешь, я понимаю, что... Да это бред. В нормальной жизни в коллекторы не идут. Тебе же адрес сказать не можешь. Слушай, ветеран Чечни, второй компании, скажи, ты адрес свой. Ты смелый парень. Чего? Какой тебе адрес сказать? Адрес свой, где ты живешь. Смелый парень. Ветеран Чеченской. Второй компании. Да ты что, упаси Господь, нет, я рано оттуда ушел. Рано ушли. Не, слушай, понимаешь, если я тебе скажу свой адрес, то просто моя охрана тебе голову оторвет с вертушки. Ну, я хочу, чтобы голову оторвали, что. Просто ну, не язык за свой день не раз. Ты приедешь, ты пришлешь черножопых ко мне. Ты же сам не приедешь. Ты сидишь там, ты вообще сейчас не в Москве, понимаешь? Ты сидишь где-то там в каком-то засранном подвале, со мной разговариваешь через интернет, по интернет-телефонии, я знаю, как вы работаете. Правы, вы правы, абсолютно правы. Потому что я тебе, понимаешь, я тебе двушку в табло пробью и все. Да нет, я покажу, почему запись ребятам, которые к вам приедут, прослушать, вот, будут у вас в течение недели. Просто поговорите с ребятами, что по душам. А мне о чем вот. С ребятами разговаривать? Ну слушай, не, а мне с ребятами... Вы же хотите поговорить, вы только что позвонили, для чего? Чтобы поговорить, я а с глазу на глаз. Я не могу узнать, зачем вот вы звоните мне, понимаешь? А да вы же прекрасно знаете, зачем вам звонят, вы прекрасно знаете, зачем вам звонят. Ну а я вам ответил, понимаешь, я вас нахрен посылаю, вот. А зачем так часто звонить и спрашивать, зачем мне звонят? У вас что, тоже контузия, что ли, я не пойму? Я? А? Ну, как вы мне звоните, я вам тоже перезвоню, понимаешь? И вот вы мне будете названивать, я вам буду названивать. Да вы чаще сами набираете по этому номеру, чем вам звонят. Да, слушай, понимаете, дорогой мой хороший, я тебе не звонил уже... Дорогой Артур, Мельсонович, дурачок контузный вам, вот. Я не Артур, слушай, я Пархимчик Олег Александрович, я тебе говорю, понимаешь? Ну, и что? Что? Ну почему по телефону-то? Почему по телефону смелость такая вдруг появляется у ветерана второй чеченской компании? Какая смелость? А сейчас вдруг это... Вдруг тебе адрес не даете свой? Что мой такое? Адрес? Ну а что он тебе даст-то, слушай? Мне он ничего не даст. Он даст, наоборот, зацепку в деле Артура. Слушай, у меня дети, жена, скотина. Поэтому я адрес не даю. Слушай, у меня есть квартирка съемная, но я сдаю вот таким уродом, как ты. Давай стрелочку забьем на ней завтра к вечеру. Стрелочку забьем. Записывай адресочек. Я буду завтра вечером со своими ребятками. Давайте. Телефончик свой еще мобильный дайте. Значит, улица Добролюбова, дом 25А, корпус 2. Вот, я там завтра вечерком буду с ребятками со своими. Если хочешь поговорить, но только ты предварительно отзванивайся, потому что у меня... Ну, подготовьтесь, ребята, хоть походите хоть в качалку там это... Ну, слушай, у меня... Подкачайтесь немножко. Ходит, вот. Понимаешь, с официальными разрешениями. И... Ты не успеешь запомниться, как будешь апостолу Павлу жаловаться. Стволы зарядите только свои, и охранников своих тоже. Я стволы пацанам скажу, чтобы они солью зарядили, тебе в жопу солью стреляли. Солью зарядили, да, это вот солью. Ты знаешь, мы купили ружье такое, фермер называется, тульское. Вот. А так кто он? Я не пойму, кто вам разрешение на оружие вот выдал, я не пойму. Где этот психопат? Как вообще спит ваш участковый, я не пойму. Как он спит, участковый вас, зная о том, что лежит там? Позвони, спроси, вот кто разрешение выдал по архимчику Олегу Александровичу? Тебе Колокольцев все расскажет. Иди мой, Колокольцев это участковый, что ли? Он мой знакомый хороший, понимаешь? А участковый как, нормально спит там, нет? Участковый, зная о том, что у вас там слово есть. Все нормально, участковому я плачу каждый день. Платите, да, каждый день? Да. Вы там значительная личность, да, прям вообще на водном стадионе, да? Я тебе уверяю, ты просто ты не знаешь, с кем связался, понимаешь? Если бы у вас были какие-то заявки, вы бы не звонили ни сюда сейчас, ни сюда, бред. Ничего, понимаешь, я тебе просто по приколу звоню. Ты мне названиваешь, и я тебе названиваю. Вот понимаешь, вы перестанете мне звонить, и я вам не буду звонить. Вот в чем прикол. Да мы тут чаще звонили сами, понимаете, в чем дело? Ну, потому что мне скучно, я вот звоню вам, понимаешь? Ну, вот, ну а что, в чем причина тогда? Ну, слушай, ладно, хорош, мне с тобой трещать надоело. Ну, что, завтра что? Потянешься на Добролюбова к вечеру, да? Трещать вы завтра будете, по швам. А сейчас вы разговариваете со мной. Я по швам буду трещать. Слушай, ты жопа у тебя трещать будет, дорогой. Жопа трещать будет? Ух, блядь, вот это да. Вы что, вы как продвигаете гомосексуализм, что ли, у вас пизда, жопа там всякие? У тебя яйца маленькими станут, понимаешь? Да, яйца маленькими станут. А что, вы проверяете, что на яйца, какие у меня сейчас яйца размером? Да, слушай, ты их сам себе проверишь, когда язычком до них дотянешь, ты понимаешь? Язычком? Нет, такое не получится, так ни один человек в мире не может. Ну, слушай, когда моя охрана к тебе подойдет, у тебя получится все. В тебе вскроются такие скрытые резервы, которые ты еще не видел, понимаешь? Да, вот я, кстати, да, можно, в принципе, попробовать. Кстати, да. Ну, в общем, сразу зайцев одним ударом убиваешь. Если это у тебя все нормально с головой, да, то ты на Добролюбова завтра не придешь, если у тебя с головой все нормально. С головой все нормально. Да я просто знаю, что у вас там не будет на Добролюбова. Не будет смысла туда отправлять никого. Вот просто адрес зафиксировал, слушай меня, нет. Я адрес зафиксировал. Спрашивай, кто такой Пархимчик? На районе спрашивай. Адрес зафиксировал я. Вот. И просто, если не будет доставки дальнейшего никакого, ну, вам позвонят и заставят вас найти Артура Мишонович, который сейчас 100% проживает в Москве, понимаете? Ну, слушай, у тебя жопа треснет, чем ты меня составишь.